Глава 3. Несмотря на все мои старания, ужин как-то не клеится. Светка сидит с мрачным, напряженным лицом, да и Макс не лучше. Отвечает односложно, смотрит только в тарелку. Мое беспокойство нарастает. Кажется, между этими двумя пробежала черная кошка, и они явно не рады обществу друг друга. Только Матвей и Анечка сидят, играют, довольные. Анечка без конца приносит новые игрушки и показывает мальчику. «Свет, ну расскажи, как родила? Все в порядке?» Затрагиваю я самый животрепещущий для женщин вопрос. Никогда не видела женщину, которая бы не рассказывала с удовольствием о своих родах. Это вечная и нескончаемая тема для нас. «Да нормально родила», — равнодушно отвечает она. «Жаль только, что наш папа на выписку не приехал». «А почему?» — удивляюсь я. Вот, Света наконец заговорила об отце Матвея. Значит, моя глупая ревность необоснованна. Потому что он козел и подонок. Неожиданно зло отвечает Светка. Я внимательно смотрю на Максима. Лицо у него безмятежное и спокойное, только я замечаю, как жилка бьется у него на шее. Обычно это случается, когда муж разозлен. «Но ты не переживай, мало ли что. Может, он еще одумается?» Пытаюсь я утешить подругу. «Конечно, одумается!» – кивает она. «Некуда ему деваться. Я сына одна не собираюсь растить. Надо будет, на алименты подам, пусть платит. А вы что, не живете вместе?» – осторожно спрашиваю я, пытаясь прочувствовать степень катастрофы. «Нет, конечно, он просто трус и боится обязательств», – заявляет подруга. «Слушай, ну ты же его выбрала за что-то, раз решилась родить ребенка», – говорю я, надеясь переключить ее внимание на положительные качества ее мужчины. «Это скорее он меня выбрал. Ухаживал красиво, цветы дарил, на курорт и возил. Вот я и сдалась. А он просто добился своего и решил исчезнуть. Только не на ту нарвался. Я ему веселую жизнь устрою». «Девочки, ну вы поболтайте, а я пойду кое-какие бумаги посмотрю». Максим с улыбкой встает из-за стола, бросает быстрый взгляд на Светку и уходит. Не любит, когда мужиков обсуждают. Пытаюсь я его оправдать, но мне кажется, причина в другом. «Все они не любят», вздыхает подруга. «Никто только не спрашивает, что мы любим». «Свет, ну ты не переживай так. Найдешь другого хорошего. Зато смотри, какой Матвейка у тебя». «Да, только сын и спасает от депрессии. Знаешь, каково это? Знать, что любимый каждый вечер уходит к другой». «Так он изменяет тебе?» – ахаю я. «Ну, можно и так сказать», – мрачно отвечает подруга. «Он женат». «Женат?» – не могу поверить в услышанное. Светка, моралистка, всегда кричала, что ни за что не свяжется с женатиком, что это против ее правил и принципов. И вдруг роман с женатым мужчиной. Я не знаю, что сказать. Конечно, как любой нормальный человек, я не одобряю любовниц. Но мне хочется пожалеть подругу. Видно, что она страдает. «Ты что, не знала?» – спрашиваю я, пытаясь найти ниточку, за которую можно ухватиться, чтобы проявить сочувствие. «Знала. Подруга не оставляет мне шансов. Но понимаешь, я влюбилась. Со мной такого никогда не было. С ним я принцесса, королева. С ним я чувствую себя целой, понимаешь? Я не представляю жизни без него. Это он меня приручил и приучил к себе. У меня без него ломка начинается, я дышать без него не могу». На ее глазах появляются слезы. «Я понимаю, конечно, но вот же козел. Запудрил девчонке голову, наплел стрекороба, ребенка вон заделал и пытается слиться. Из-за таких мужиков и вера в них пропадает. А жена знает?» – спрашиваю я. «Догадывается, но будет закрывать глаза до последнего», – грустно усмехается Светка. «Она живет в своем пузыре успешности. Муж деньги зарабатывает, и ладно. А больше ее ничего не волнует». «Но почему он не уйдет от нее?» У меня в голове не укладывается, что подруга может позволять кому-то так с собой обращаться. «Все сложно, Кира. Все сложно», – вздыхает Светка. «Нужно немного подождать. На мой взгляд, все довольно просто. Выгнать подлого кобеля с ссаными тряпками, да и все дела. Переболеть, переплакать, только не позволять вытирать об себя ноги. Нет ничего более мерзкого, чем быть любовницей. Позволять кому-то приходить к тебе, как в бесплатный туалет. справлять нужду. Если бы он хотел, давно бы ушел от жены. Я не ханжа и допускаю, что люди могут разлюбить друг друга или влюбиться в другого партнера. Но тогда нужно признаться и идти туда, где тебе хорошо, выполнив все обязательства перед семьей. А вот так обидно осознавать, что моя Светка – очередная дурочка, клюнувшая на удочку мерзавца-манипулятора. И сколько ты собираешься ждать? Ты разве не понимаешь, что он тебя использует? Немного резко спрашиваю я. «Нет», — улыбается она как-то зловеще. «Это он жену использует, а меня он любит. Просто ему нужно время». «Не понимаю, то ты ругаешь его, то оправдываешь», — пожимаю я плечами. «А как же твои принципы?» «Ну а что принципы? Я хочу быть с любимым, а жена пусть уступает место». «Да кто он такой? Я его знаю? Это кто-то из наших друзей?» Не выдерживаю я. В голове перебираю всех наших знакомых, но никто не подходит на роль любовника Светки. У нее всегда были завышенные требования к мужчинам. Светка снова улыбается своей зловещей улыбкой. Откуда она у нее взялась? Может, нервный тик от переживаний? Она хочет что-то сказать, но нас прерывает Макс. «Девочки, вам не кажется, что пора спать?» «И детям тоже. Да и я устал. На работу завтра, иначе некому будет деньги зарабатывать», — заявляет он. «Свет, я такси вызову». У меня челюсть чуть не падает от его бестактности. «Да, да, что-то мы засиделись», — начинает торопиться подруга. «Свет, подожди, Максим не хотел». Пытаюсь исправить ситуацию, но Светку уже не остановить. «Нет, нет, спасибо за ужин, мне пора». Она одевает Матвея, и они уходят. «Что это было?» Разъяренная, поворачиваюсь я к Максиму.